Экзамен мы сдали. Если б не пара человек, у которых, видимо, выбило от перенапряжения предохранители, сдали просто блестяще. После того, как все закончилось, нас согнали в актовый зал, где в торжественной обстановке вручали годовые аттестаты. Вот уж не думала, что мне будет так сложно сдерживать слезы, когда меня вызвали на сцену. Класс хором скандировал «Спа-си-бо!». Даже учителя улыбались и хлопали, даже какой-то чужой экзаменатор. Он разрабатывал эти экзамены и приехал к нам в школу потому, что мы сдали их лучше всех в городе. Он лично подошел ко мне, пожал руку и представился. «Меня зовут Виктор Александрович». «Оля». «Да, я знаю, очень рад тебя видеть, наслышан о ваших успехах». «Спасибо». «Ты молодец. Честно говоря, такого триумфа я не ожидал». Он улыбался широко, и что-то в его лице показалось мне страшно знакомым. Но только я открыла рот, чтобы спросить, где я его видела, он сказал: «Оль, я приехал позвать тебя на одну встречу. Мы хотим собрать активных детей со всего города, познакомить вас, устроить такой клуб, где бы вы могли общаться. Придешь?» «Да, я с удовольствием. Только сегодня не могу. Сегодня мы с одноклассниками отмечаем». «Я понимаю», — усмехнулся Виктор Александрович. «Но ты, когда надумаешь, позвони. Вот тебе телефон. Это сын моего старого друга. Это все его идея. Архипов его фамилия». Мне показалось, что передо мной на землю рухнул метеорит. «Как?» — спросила я хриплым шепотом. «Евгений Евгеньевич Архипов. Он тоже Женя, как его отец. Они так похожи, что ему просто не смогли подобрать другое имя. Знаешь, он очень увлекается физикой и мечтает, когда вырастет, доказать, что можно путешествовать во времени, чтоб каждый нашел себе время по душе». Тут Виктор Александрович оглянулся по сторонам, а потом сказал тихо-тихо, чтобы никто, кроме меня, не услышал: «А я ему все время говорю, что незачем путешествовать. Время всегда хорошее. Мы-то с тобой это точно знаем». И очень хитро улыбнулся. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Май 2012 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читала Надежда Винокурова.